6 мая 3-го года миссии. Понедельник. Полдень. Европейский берег Мраморного моря. Безымянный залив у истока Дарданелл. Место якорной стоянки подводной лодки М-34. Командир подводной лодки М-34, капитан-лейтенант Николай Иванович Голованов. На то, чтобы пройти обратно от стоянки британского взвода к северу от горы Ачибаба до залива с якорной стоянкой Малютки, у нас ушло 9 дней. Утром 27 апреля, прежде чем выступить в обратный поход, мы переодели членов команды моей подводной лодки и женщин бывшего клана Трисогузки в британскую армейскую форму, чтобы издалека выглядеть как еще один отряд охотников за живым товаром. Самое нужное трофейное имущество – оружие, патроны, штыковые лопаты и топоры, необходимое в нелегкой походной жизни – мы навьючили частью на себя, часть на бывших трясогузок. Относительно налегке, только со своей штатной поклажей и без того нелегкой, шли лишь бойцы младшего унтера Неделина, в скрытном порядке обеспечивая нам головной и боковые походные дозоры. Перед этим я вызвал к себе Наталью и официально назначил ее командиром невооруженного вспомогательного женского подразделения. Других кандидатур на эту должность просто не было, а неорганизованная толпа баб – это прямой путь к всевозможным неприятностям. Сама новопроизведенная начальница приняла это повышение как должное, да и бывшие трясогузки приняли ее руководство без протестов, потому что наши люди их просто пугали. Вчера вечером за ужином, когда я рассадил их вперемешку со своими бойцами, они сначала дичились, но немного оттаяли, когда вольно определяющийся Кареметов и краснофлотец Магеллат стали наделять их кусками жирной печеной свинины наравне с нашими бойцами. Покормили наши и пленного лейтенанта Тейлора, освободив ему левую руку, ибо правая висела на перевязи и все равно не действовала. И никто, даже их бывший командир, не вспоминал о сваленных в кучу за краем поляны обнаженных трупах британских солдат. Как говаривал старик Дюма, на войне, как на войне. Выступив из бывшего британского лагеря, мы пошли вдоль речки вверх по течению, и, обогнув Ачибабу с северо-западной стороны, часа через три пришли к разоренному стойбищу трясогузок, расположенному прямо у истока ручья. На моей карте примерно на этом месте была отмечена деревня Бехрамлы. Ночью на месте вчерашнего побоища успели попировать падальщики, и тела мужчин, умерших с копьями в руках, а также детей, зарезанных британскими штыками, выглядели крайне неприглядно. «Не по-людски это, не по-христиански», — тихо пробормотал младший унтер Неделин, хмуря свои густые брови. И мы все, за исключением разошедшихся по сторонам разведывательно-охотничьих дозоров, взялись за трофейные штыковые лопаты и по очереди принялись копать братскую могилу, благо что в этой долине между двумя горами слой мягкой почвы был достаточно глубок. Если трупы британских солдат мы бросили на произвол пожирателей падали, то убиенных ими местных следовало похоронить по-человечески. И я тоже принял посильное участие в этом скорбном труде, и в то же время мы не подпускали к этому делу женщин бывшего клана Трясогузки, которые рвались оказать нам помощь. Незачем это. Работать лопатами местные все равно не умеют, и только собьют себе руки, да порвут о лопатные штыки свои мягкие мокасины. Пока мы копали землю, некоторые из трясогузок сказали Наталье, что видели, как вчера, когда началось убийство, несколько подростков и детей постарше пытались убежать в лес на склоне горы, и, возможно, кому-то даже удалось выжить. Тогда наша начальница над женщинами, с моего разрешения, послала в лес 3 мальчиков-подростков, чтобы они нашли всех, кого смогут, и привели к нам. Так наше небоевое подразделение пополнилось на 5 человек, 3 девочками и 2 мальчиками в возрасте примерно от 8 до 15 лет. Все они спасались от хищников, забравшись на ночь на деревья, ведь волки и шакалы тут явление значительно более распространенное, чем лазающие по ветвям рыси и медведи. Тем временем вернулись наши разведывательно-охотничьи партии, принеся известие о том, что в ближних окрестностях противник не обнаружен. Они же приволокли туши убиенных лесного оленя и горного барана. Вот тут уже местные женщины отодвинули наших бойцов в сторону, сказав, что раз уж их приняли в наш клан, то разделывать добычу и готовить еду на всех – это их обязанность. Так остатки клана Трясогузки из бесполезной обузы превратились в подразделения тылового обеспечения. Тогда я распорядился, чтобы они убрали подальше свои каменные поделки и взяли в руки трофейные британские ножи и топоры, после чего дело пойдет веселей, а старшая над кухонной бригадой назначил Наталью. Она с нами уже достаточно давно и имеет опыт работы с остальными инструментами. Когда братская могила была вырыта, местные женщины уложили в нее тела своих близких, постаравшись придать им позу эмбриона, а также сложили туда весь нехитрый скарб, которым покойные пользовались при жизни. Константин Манидис, когда был жив, рассказал мне о таком обычае, и вот теперь я наблюдал его воочию. Потом покойных присыпали красной охрой, которую местные считали кровью земли и символом вечной жизни, а младший унтер-неделин прочел за упокойную молитву в варианте, предназначенном для похорон некрещенных людей, слова которой Наталья как сумела передала местным женщинам. Туда же, на похороны, мы притащили лейтенанта Тейлора, поставив его на колени на краю могилы. Рядом стоял вольно определяющийся Кареметов, готовый переводить. Увидев мертвых детей, приготовленных для погребения, британец ужасно перепугался и начал лопотать, что его тут не было, и что, мол, все это сотворил некий сержант Смит. «Нечего валить все на сержанта Смита», — сказал я в ответ. «Посмотри на детей там внизу. Их убили, потому что это ты так приказал. А приказ тебе отдал ваш полковник Проктор Бошамп. А теперь посмотри на лица моих людей. Теперь для этих искушенных в деле войны простых оружных крестьянских парней нет более злейшего врага, чем ваша британская колония. Когда все закончится, вряд ли кто из твоих приятелей-британцев останется в живых. Скорее всего, ты будешь единственным выжившим, потому что мы обещали тебя не убивать. Что будет с тобой потом, я еще не решил. Возможно, мы возьмем тебя с собой до конечной цели нашего путешествия, а возможно, выпустим в лес голым и босым. И вот тогда, если тебе повезет и тебя примут в клан к местным, ты сможешь провести остаток своих дней среди презренных дикарей, а твоей женой будет грязная скво». Когда все было закончено, скорбящим родственницам погибших вручили лопаты и сказали, что зарывать могилу с близкими им людьми – это их неотъемлемое право. Сначала нерешительно, а потом все быстрее и быстрее, женщины стали бросать вниз рыхлую землю. Когда могила жертв британского колониального террора была полностью зарыта, клан Трисогузки окончательно отошел в прошлое. Отныне, когда долг мертвым был отдан, у выживших женщин не было больше никакой другой родни, кроме нас. В связи с этим возникла еще одна коллизия, разрешить которую для бывших трисогузок вызвалась Наталья. «Женщина-трисогузка спрашивала, когда вы стать их мужчина?» – спросила она меня. «Нет, только не это», – ответил я. «Так в нашем клане эти дела не делаются. Сначала должно пройти время, чтобы женщине понравился мужчина, а мужчине – женщина. Они должны полюбить друг друга, так же, как вы с Александром. И только потом такие пары могут прийти ко мне и попросить сделать их мужем и женой. Только так и никак иначе. Женщина боятся, что если у них не будет мужчина, то вы не давать им еда», — сказала Наталья. «Нет, Наталья, это неверно», — сказал я. «Мы будем давать им еду и защищать их, даже если они не будут ничьими женщинами. Скажи им об этом». Наталья отошла к группе женщин и, интенсивно жестикулируя, принялась объяснять им нашу политику в семейном вопросе. Вернувшись через некоторое время ко мне, она сказала: «Женщины говорят, что ты очень хороший вождь». На этом брачный вопрос до поры до времени исчерпан. Следующие три дня были особенно сложными, ведь нам предстояло приблизиться к британскому лагерю на минимальное расстояние, и кроме того, это уже не была территория ответственности уничтоженного нами отряда лейтенанта Тейлора. Вел нас один из мальчиков-подростков, которого взрослые мужчины уже несколько раз брали на охоту для помощи по хозяйству, в силу чего парень неплохо знал не только ближние, но и дальние окрестности своего стойбища, вплоть до стоянки каких-то полевых мышей. 28 апреля мы прошли распадками холмов и с другой стороны вышли к тому месту, где несколько дней назад искали путь в обход обрыва. Дорога по пересеченной местности с грузом на плечах – это не прогулка налегке по пляжу, так что вымотались мы все страшно, тем более что трисогузки добавили себе груза, взяв из своего разоренного стойбища некоторые нужные им вещи. Впрочем, этот день обошелся без особых происшествий, следы присутствия британцев тоже обнаружены не были. Стрелять там, где нас могли бы услышать активно действующие британские отряды, было не особо разумно, и я пошел на этот риск, разрешив использовать для охоты только трофейные винтовки. Если англичане нас и услышат, то подумают, что это охотятся их приятели. 29 апреля мы шли вдоль берега по своим прежним следам, только нас стало больше, и переходы теперь получались короче. Остановились мы прямо на галечном пляже под крутым лесистым склоном горы. Дальше мы должны были уже не приближаться к британской колонии, а удаляться от нее. Единственным чрезвычайным происшествием за весь день была усмотрена лейтенантом Чичкиным стреляная гильза от британской винтовки, завалявшаяся между камней. Головной дозор прошел мимо этого потенциально опасного предмета, а вот мой лейтенант увидел блеск и нагнулся посмотреть. 30 апреля мы прошли несколько больше, чем в другие дни, поскольку намеревались сделать остановку не на неудобном пляже, а в устье небольшой речки. Полевые мыши обитали где-то выше по течению, но нам туда было не надо, потому что как раз на этом месте мы обнаружили место однодневной стоянки небольшого британского отряда, оставившего после себя кострище, кучу обглоданных костей и распятую в ветвях дерева молодую женщину с большим животом на крайнем сроке беременности. Скорее всего, несчастная не могла больше идти, и тогда белые господа решили дополнительно самоутвердиться, побаловав себя изысканным зрелищем мучительной смерти. С того момента прошло примерно 2-3 дня, и я подумал, что мы разминулись с британцами 28 числа. Мы к вечеру вышли в долину перед тесниной с западного направления, а они около полудня прошли вместе с полоном по другому ее краю на север, в сторону своего форта. Что называется, повезло. Несчастную похоронили тут же, под дубом, и поклялись, что не останется больше в этом мире британской заразы. Женщины Трясогузки плакали, бойцы младшего унтера Неделина и мои люди стояли со страшными каменными лицами, а лейтенант Тейлор на коленях молился. При этом хотелось надеяться, что он переживает не за свою судьбу, а сожалеет о том, что другие британцы делают с этим девственно чистым первобытным миром. Должно же было сохраниться в нем хоть что-то человеческое. Дальше следы британской цивилизации нам более не встречались, хотя опасность еще была велика. К знакомому нам стойбищу клана Бобра, целому и неразоренному, мы вышли к вечеру 2 мая. Женщины Трясогузки взбаламутили бобрих, те насели на своих мужиков, и после небольшого митинга, как сказала Наталья, вождь и шаман клана приняли совместное решение временно откочевать вместе с нами вверх по течению Дарданелл. Там, конечно, есть другие кланы, которые охраняют свои охотничьи угодья, но когда приходит общая беда, вроде нашествия двуногой саранчи, это правило перестает учитываться. Вождь Фен через Наталью даже предложил усилить наши дозоры своими охотниками, которые знают здешнюю местность. В свою очередь я пообещал ему, что пока мы идем вместе, его клан будет получать долю от нашей добычи, ибо по-другому никак, после чего вручил в качестве дара дружбы штык-нож от британской винтовки вместе с ножнами и поясом. Вождь был этим доволен невероятно и сказал, что бобры и чужие, такие как мы, теперь братья. Вот так мы заключили с местным кланом временный, но весьма взаимовыгодный союз. 3, 4 и 5 числа мы, сняв с себя британские мундиры, ибо тут уже можно было обойтись без маскировки, шли вверх по течению Дарданелл и остановились на последнюю ночевку в том самом месте, где через холмы до нашего берега было всего 2-3 часа хода. Охотники бобров осмотрели местность и сказали, что дичи тут для привычной им охоты очень мало, отчего клану придется голодать, если мы не будем давать им мясо животных, убитых нашими громпалками. Тогда я сказал их вождю, что приглашаю его клан быть гостем на нашей главной стоянке до тех пор, пока мы не решим задачу очистки его земель от присутствия британской нечисти. И вот утром 6 числа мы выступили в последний короткий переход. Когда мы попали в этот мир, весна была еще очень ранней, без листьев на деревьях, лишь с пробивающейся кое-где на пригорках зеленой травкой. Но пока мы больше месяца ходили туда-сюда, а потом обратно, теплое время года постепенно вступило в свои права. Зеленая поросль покрыла прошлогоднюю траву, распустились ранние цветы, на ветвях берез и тополей развернулись молодые и нежные листочки, а в полдень, когда воздух достаточно прогревался, в воздухе жужжали пчелы и прочие насекомые. И вот когда до лагеря при якорной стоянке оставался час пути, нам навстречу вышла застава, состоящая из бойцов поручика Авдеева, старший унтер Середа и четверо бойцов. Премного удивления было написано на их лицах, ведь они ожидали увидеть нас в том же составе, в котором мы вышли на разведку, а тут целый пеший караван, груженный разным трофейным барахлом, так что не поймешь, что и откуда взялось. Отправив бегом впереди одного бойца налегке нести благую весть о нашем возвращении, старший унтер, загадочно хмыкнув, мол, сами все увидите, продолжил нести службу на веренном ему участке. И вот распадок между двумя холмами, откуда открывается вид на береговой лагерь. Теперь удивляться пришлось уже нам. Нет, поразило нас не то, что боцман Карелин за 19 дней успел развернуть целую индустрию по заготовке впрок запасов вяленой и копченой рыбы и мяса. И не тому, что все наши подразделения были уже в сборе. Вот это как раз было ожидаемо. Оторопь вызывали пасущиеся под деревьями кони в количестве двух десятков голов, а также мельтешащие между бойцами лейтенанта Гаврилова, поручика Авдеева и подпоручика Акимова, вызывающие заметные люди в красных, расшитых золотом мундирах и таких же фуражках. «А эти, простите меня, откуда тут взялись? Неужели пристали к товарищу Гаврилову по дороге? Не каменный век, а какой-то проходной двор. Накидал посредник всякого разного на наши головы, теперь придется все это разгребать». И тут я вижу, как навстречу нашей колонии, спускающейся к лагерю, обещающему отдых и долгожданную безопасность, спешат 5 человек. Вон воентехник Наумов, оставшийся на субмарине за старшего, вон лейтенант Гаврилов, вон поручик Авдеев и подпоручик Акимов, и с ними еще один неизвестный пока мне тип в красном мундире. Ну что же, будем знакомиться. Только вот интересно, это последний сюрприз или будут еще? Здравия желаю, товарищ капитан-лейтенант. Приветствовал меня лейтенант Гаврилов. Переход прошел нормально. Потери в личном составе и походном имуществе наш сводный отряд не понес. Даже, напротив, обрел неожиданное пополнение. Да и у вас, я смотрю, тоже не без прибытка в людях. Он кивнул на наш табор и весело подмигнул. Да, товарищ Гаврилов, подтвердил я, сбрасывая с плеч тяжелый вещевой мешок. Мы вернулись не без прибытка. Но об этом позже, потому что тот разговор очень долгий и серьезный. «А сейчас давайте поговорим о вашем пополнении». «Знакомьтесь, Николай Иванович», — сказал поручик Авдеев. «Корнет Михаил Васильевич Румянцев, субалтерн-офицер лейб-гвардии гусарского полка. Он вместе со своими людьми свалился к нам из самого конца русско-турецкой войны. В 1877 году с отличием окончил Николаевское кавалерийское училище, был распределен в гвардию и убыл в свой полк, находящийся в составе действующей армии. Потом со взводом гусар пошел в разведку, заблудился, и вышел уже здесь, прямо на нашу сводную роту, марширующую в обход Мраморного моря. Мы, конечно же, ввели молодого человека в курс дела, объяснили, что и откуда взялось, а также куда движется, после чего Корнет и его люди не без колебаний решили присоединиться к нашей команде. Уж очень наши порядки отличаются от всего, к чему Корнет Румянцев привык с молодых ногтей. Я осмерил Корнета оценивающим взглядом и увидел безусого юношу, явно шокированного свалившимися на него чрезвычайными обстоятельствами, но далеко не сломленного. В то же время Корнет не был похож на закоренелого крепостника-монархиста, только и думающего о том, как бы посильнее угнетать трудящихся крестьян. Скорее он выглядел как юный идеалист, которого существующая в его время действительность должна была обломать до полной неузнаваемости в самые кратчайшие сроки. При царском режиме молодые люди с такими наивными глазами никогда не выходили ни в генералы, ни даже в полковники, и, уходя в отставку, не превращались в успешных коммерсантов. В лучшем случае они погибали молодыми за веру царя и отечества, а в худшем – от безвыходности начинали пить горькую и тонули на дне бутылки. «Значит так, товарищ Румянцев», – сказал я. «Надеюсь, что вас уже просветили по поводу того, что у нас тут имеются командиры и подчиненные, а также понятие о жесткой воинской дисциплине». Но нет классового деления на бары мужиков, аристократов и быдла. Тот вспыхнул лицом, будто девушка, и с горячностью свойственной юности ответил. «Да, господин капитан-лейтенант, я был проинформирован о царящих у вас тут порядках и должен сказать, что как человек прогрессивных убеждений ничего не имею против уважительного отношения к простым людям». «Очень хорошо», — кивнул я, проигнорировав господина. «А теперь должен добавить, что это правило распространяется не только на ваших боевых товарищей, но и на местных жителей, как тех, кого мы взяли под защиту своего отряда, так и тех, которые продолжают вести привычный для себя образ жизни. Позволят ваши прогрессивные убеждения такое отношение к представителям местного человечества, или они навсегда останутся для вас презренными дикарями, а их женщины – грязными скво?» На этот раз Корнет Румянцев расплылся в улыбке. «Я думаю, что мои убеждения мне это позволят», – облегченно сказал он. «В детстве я буквально обожал книги Фенимора Купера, Генри Лонгфелла, Майна Рида и Густава Эмара о храбрых и благородных индейцах». «В таком случае, товарищ Румянцев, у меня к вам больше вопросов нет», — сказал я. «Думаю, что на этот раз посредник не ошибся, и вы легко вживетесь в наш коллектив». «А кто такой посредник?» — спросил наивный Корнет. Я хотел уже было ответить, но меня опередил подпоручик Акимов. «Посредник, Миша», — сказал он с добродушной усмешкой. «Это одно из имен того, кто свел нас всех вместе и ненавязчиво ставит нам задачи. «Ну, вы понимаете, о ком я говорю. Или вы думаете, что оказались тут случайно, без всякого умысла или замысла?» Корнет опять покраснел, а я сказал. «Кстати, об очередной задаче, товарищи. У меня для всех вас имеются весьма тяжелые новости. Впереди нас ждет трудная и кровавая работа по специальности. В западной оконечности Галлиполийского полуострова уже дней 10 орудуют остатки британского пехотного батальона, командир которого объявил эти земли британской колонии, а местных жителей своими рабами». «Николай Иванович, эти англичане с эскадры адмирала Горнби?» — спросил Корнет и осекся от того, что так беззастенчиво перебил начальство. «Нет, товарищ Румянцев», — ответил я. «Они из британского десантного корпуса, воевавшего тут с турками в 1915 году. Но сдвиг на 40 лет вперед по временной шкале ничего не меняет в излюбленном британском поведении. Мы своими глазами наблюдали образчики самого неприкрытого и омерзительного насилия над местными жителями, а также стали свидетелями массовых убийств и издевательств над беззащитными людьми. Поэтому я считаю, что мы просто не имеем права идти дальше в Аквилонию, прежде чем под корень не уничтожим это британское разбойничье гнездо». «Но это же ужасно, господин капитан-лейтенант», — воскликнул Корнет. «Неужели с этим ничего нельзя было поделать?» «Бойцы младшего унтер-офицера Неделина», — сухо сказал я, «совершили внезапный ночной визит на временную стоянку британских людоловов и привели всех, кроме одного офицера, к общему знаменателю, а их пленников, точнее пленниц, освободили. Британцы убили их мужчин и большую часть детей из числа тех, кто не смог убежать, а их самих подвергли самому безобразному насилию. Поскольку эти женщины и подростки потеряли всякую возможность к самостоятельному существованию, я присоединил их к нашему отряду на правах невооруженного подразделения тылового обеспечения. Все, точка. Таким образом, мы получили пополнение. И не только в людях, но и в трофейном имуществе и вооружении. При этом не всех людей, которые идут сейчас за мной, можно считать нашим пополнением. Все остальные – это союзный нам местный клан Бобра, решивший откочевать от своих земель до той поры, пока для них не минет британская опасность. Вот так. Общением с пойманным живьем британским офицером-колонизатором вы сможете насладиться чуть позже. А сейчас я хочу выразить свою личную благодарность товарищу Акимову за идеальную боевую подготовку его людей». «Не за что вам меня благодарить, товарищ капитан-лейтенант», ответил подпоручик Акимов. «Я все делал в соответствии с уставом и указаниями командующего корпусом морской пехоты князя-консорта Александра Владимировича Новикова, а потому исполнение своих служебных обязанностей не может являться поводом для благодарности. Благодарить нужно тех, кто сумел применить полученные знания на пользу дела и не посрамил высокого звания русского офицера, как бы пафосно это ни было сказано». «Все мы тут такие, товарищ капитан-лейтенант», — хмыкнул поручик Авдеев под одобрительный кивок лейтенанта Гаврилова. «Паршивых овец в нашем стаде нет». «Ну вот и хорошо», — сказал я. «А теперь, товарищи, пора заняться делами. В первую очередь необходимо указать бобрам место, где они, не мешая нам, могут разбить свою временную стоянку и выделить им продовольствие. Наталья, иди сюда». Не прошло и нескольких секунд, как супруга лейтенанта Чичкина объявилась позади меня, бесшумно ступая по траве. «Здесь Наталья», — негромко произнесла она. «Ты говорил, командир, я слушал». «Вот, товарищи», — сказал я, — «знакомьтесь с девушкой Натой в ее новом качестве. Теперь она, Наталья Константиновна, законная жена товарища Чечкина, переводчик и посредник при общении с местными, а также командир того самого женского тылового подразделения, о котором я говорил. Прошу, как говорится, любить и жаловать». «Да, это я», — сказала чрезвычайно довольная девица. «Скажи от моего имени Фену, что я запрещаю бобрам охотиться на территории лагеря и в ближайших окрестностях», — скомандовал я. «Как это будет правильно? Табу. Они еще люди дикие и рассматривают лошадь только в качестве еды. Но это неверно. Лошадь — это не только мясо, но и большая помощь при охоте. Пусть привыкают к лучшим стандартам». «Я говорить, Фен слушать», — ответила Наталья. «Ты хотел сказать что-нибудь еще?» «Да», — сказал я. «Товарищ Наумов, идите вместе с Натальей, и когда она закончит с Феном, отведите ее к товарищу Карелину. Женское подразделение, которым она командует, необходимо разместить, поставить на довольствие и изыскать для него фронт работ. Нормы снабжения на общих основаниях. Все понятно. Выполняйте». Когда Наталья и воентехник Наумов ушли, Корнет Румянцев проводил их долгим взглядом и со вздохом сказал. «Да, хороша девушка, ничего не скажешь. Но раз замужем, значит замужем. Интересно, господа, они тут все такие?» «Если немного отогреть, отмыть и научить русскому языку, то думаю, что все», — ответил я. «Злобные стервы в местных условиях просто не выживают. Это продукт куда более благополучных времен. Но никакой свободной любви без обязательств в нашем обществе не будет. Если вам понравилась женщина, а вы понравились ей, то следует сначала прийти ко мне и заключить брак по обоюдному согласию, а лишь потом строить шалаш и делать большую любовь, потому что наше женское подразделение – это не странствующий бордель на колесах. Наказание за нарушение этого правила – изгнание из наших рядов для обоих, а за насилие – расстрел для виновного. Понятно?» «Понятно, Николай Иванович», – в очередной раз покраснел корнет. «Я все-таки не маленький и понимаю, что безудержный разврат, описанный вами в качестве неприемлемого варианта, быстро превратит наш сводный отряд в банду». «Ну вот и хорошо, что вы все понимаете, товарищ Румянцев», — сказал я. «А теперь давайте поговорим с вами о делах службы. Ваши красивые красные мундиры следует убрать подальше в вещевые мешки, получив взамен от меня комплекты трофейного обмундирования цвета хаки. Я рассчитываю, что вы станете нашим разведывательным подразделением, но какая же из ваших людей получится разведка, если противник будет обнаруживать их с большего расстояния, чем они его? Но британцы сами носят красные мундиры», — удивился корнет. «Поэтому они издали должны принять наших гусар за своих». «Эти британцы одеты в мундиры цвета хаки», — пояснил я. «Дальнобойное и точное оружие 20 века превращает солдата в ярком мундире в подвижную мишень. Да и кавалерийских подразделений, насколько нам известно, в их составе нет. Поэтому не спорьте, а выполняйте мои указания. Также ваши винтовки Бердена номер 2 необходимо заменить на трофейные магазинные винтовки Ли Энфилда и пулеметы Льюиса. Мы, как знали, тащили на себе эту тяжесть от самой горы Ачи-Баба, и вот оно пригодилось. Ответственным за изучение новой матчасти, основ маскировки на местности и начальную стрелковую подготовку бойцов гусарского взвода назначается товарищ Авдеев. Но учиться новым премудростям, товарищ Румянцев, вашим людям придется уже в походе. К тому моменту, когда к устью Дарданелл придет фрегат из Аквилонии, все наши дела в этом краю должны быть закончены».